Глава 14. Царевна Софья за географией. Об это утро в селе Коломенском в царском дворце о ней, о бывшей княжонушке Долгоруковой, о ныне гетманше-вдовице вспоминали и жалели. Старая мамка рано взбудила царевну Софьюшку. Не хотелось старой будить царевну, так хорошо спала она, разметявшись в постельке, и так сладко улыбалась, да шептала, не то «батюшка свет», царя батюшку должно видела во сне, не то «Васенька соколик какой-то», а все ж надо бы разбудить. Сама царевна крепко-накрепко наказывала разбудить. «Уркиде учить надо». «А на что эту девку урками мучат?» — думалось мамушке. — А все-таки нельзя не разбудить, — приказывала. — Коли сказывала, выучу урки те, так батюшка-царь обещал взять ее с собой действо смотреть. И царевна сидит у стола, такая розовенькая, иногда позевывает со сна, крестит свой розовый ротик и все учит что-то очень мудреное, что задал ей этот Симеон Ситианович. Перед царевной книга рукописная, а на столе глобус. Царевна то в книгу заглянет, то на потолок с узорами и покачивается. Ангуль, ангуль, угол, аркус, дуга, аксис, ось, экватор, уравнитель, экватор, экватор, экватор какой трудный. Потом, закрыв глаза ладонями, повторяет эти слова наизусть, и все спотыкается на слове «экватор». «Евкатор, евкатор». «Ой, какой трудный!» Глянула в книгу, топнула ножкой. «Нет, не евкатор, а экватор, екватор». Экватор, а мамушка сидит у окна с чулком и тихо шевелит губами, считая петли. Зона торрида, пояс горячий или знойный. Зона фригида, пояс холодный или студеный. Ишь, диво какое, удивленно качает головой мамушка, нашли вон пояс горячий. А с чего ему быть-то горячим и чему учат? Не диви бы божественному. — Ах, мама, ты не знаешь, — защищает царевна своего учителя, — это пояс в географии, а не такой пояс, какой носит. Ну и у этой там географии из чего быть поясу горячу? Царевна смеется самым искренним смехом. — Ах, мамушка, какая ты смешная география! География, а не география! Ну, бог с ней, матушка царевна, с этой Евграфией. Вон, сестрицы твои и другие царевны ничему такому заморскому не учены, а все-таки бога благодаря здоровехоньки живут. Да и то сказать, ты у батюшки царя любимое дитё. А царевна опять покачивалась над книгой, да закрывала глаза ладонями, чтобы запомнить разные премудрости и не ударить лицом в грязь перед батюшкой. Свойства и аффекции, которые земному кругу от течения солнца и звезд являющегося приключаются, суть единого места периики, суть антиков того места антиподы и антиподов того места антики, антики, периики, антиподы. Ой, как трудно, антиподы, антиподы, антики. Она встала и начала ходить по терему, повторяя и прищелкивая пальцами: антики, перики, антиподы, антики, перики. Она глянула в окно, там часовые стрельцы стоят. А пруд такой тихий, по нем лебеди плавают. Увидали ее свою любимицу царевну и от радости начали крыльями махать. Царевна вся порозовела от этого лебединого привета. Надо их лебедушек покормить, да и учиться надо. такого единого места антиподы суть антиков того места периики, и перииков того места антики, снова уткнулась она в книгу, сие от дефиниции довольно ясно есть и не требует доказательства. Ясно, то-то ясно, ах, мамушка, не ясно. Что ты, моя золотая, совсем светло? Да нет, в книге не ясно. Ну, глазки поди притомила, отдохни. Нет, глаза не устали, а не пойму. Так у учителя спроси, мое золото. Ах, какая ты! — досадовала юная царевна. И вдруг ей вспомнилась курносенькая с розовыми щеками Аленушка, княжна Долгорукова, что ныне вдова гетманша Брюковецкая. Что-то она поделывает теперь там, в черкасской стране. Кто золотая? Княжна Аленушка, гетманша. В полону она, бедная, сказывают. Как убили черкасы ее мужа, так Петрушка Дорошенок, сказывают, взял ее к себе в полон. Ах, бедная, что ж батюшка не отымет ее у Дорошенки? Я попрошу батюшку. Да вот Федор Соковнин, поди, скоро привезет от нее весточку, а может и грамотку. Да, а вот сестры его бедные, Морозова да Урусова, я батюшку про них спрашивала, так говорит, по закону, где супротивны стали. Ох, тих-тих, где уж супротивны, все это Никон. Царевна как бы опомнилась и снова нагнулась над книгой. Ну, мамушка, не мешай мне. Что это ты, кто тебе мешает? Ты мне мешаешь, вот петлю спустила. Ну-ну. Царевна встала и, глядя в потолок, стала спрашивать сама себя так, как ее спрашивал Семен Полоцкий. Дистанции мест применяются ли? Применяются. Путевая убо мест дистанция овогда большая, иногда меньшая быть и может. Но истинная и кратчайшая дистанция географическая пребывает таяжде. Разве егда познаешь, что суперфиция земная прервется или отделится? Места же, где разумеваем пункты земные недвижимые, и тако, ежели суперфиция между двоих мест срединоположенная ученица высшая, то будет и дистанция мест ученина большая, а буди низшая, то будет меньшая. Это она проговорила почти одним духом, наизусть, так, что даже вся раскраснелась. «Ай да умница! Не забыла!» — похвалила она сама себя. «Поцелуй же себя!» И она подбежала к овальному зеркалу, висевшему на стене, и поцеловала свое отражение. «Ба-ба-ба!» — послышался вдруг возглас в дверях терема. «Ай да девка! Сама с собой целуется!» Мамушка вздрогнула и уронила чулок. Царевна отскочила от зеркала. В дверях стоял царь Алексей Михайлович и улыбался своей доброй улыбкой. И ласковые глаза, и розовые щеки. Все так и светилось нежностью. Ай да девка! Батюшка! Государь! Радостно зардевшись вся, воскликнула царевна и бросилась отцу на шею. Он ласково крестил и целовал ее голову. «А-а! Как растет девка!» — нежно говорил он, положив руки на плечи дочери и глядя в ее лучистые глаза. «Уж скоро и до половины головы не достану, скоро отца перерастет!» «Ах, батюшка, светик мой миленький государь!» — ласкалась девочка. «Да и что девить, девке скоро 16 стукнет!» 15, царь-государь! — поправила его мамушка, подходя и целуя царскую руку. «Здравствуй, мамка! Вы всегда убавлять года любите. Это женское дело. Нету, государь-батюшка. А что вы тут делаете?» И царь подошел к столу, на котором лежала развернутая рукописная книга, и стоял глобус. Он взял книгу и стал смотреть ее титул, расписанный киноварью и разными цветными заставками. «География генеральная», — читал он, — «небесный и земноводный круги, купно с их свойствы и действы, от Бернардуса Варениуша сложенная». Так-так, география. Царевна, прижавшись головкой к плечу отца, тоже заглядывала в книгу. Царь перевернул первый лист. Вижу. Сам Симеон писал, искусник, худок добрый. Ишь, скромник, что говорит в предисловии, того ради малым и худым кораблицам смысла моего с прочими на широкий сей океан толкования пуститься дерзну, да. Скромник, это хорошо. Моя же должность объявите, продолжал читать царь, яко проводить сию не на самый словесный высокий диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множие гражданского посредственного употреблял наречия, охраняя сенс и речи самого оригинала иноязычного. Ишь ты! «А что есть сенс?» — обратился он к дочке и погладил ее волосы. «Сенс — сиречь смысл», — бойко ответила девочка. «Так, умница». Старушка-матушка, стоя в стороне, с умилением глядела на эту нежную сцену. «Много выучила?» — спросил царь, взглянув на девочку. «Да периков и антиков, батюшка». «Хорошо, дочушка. А трудно, поди?» «Трудно, батюшка». — Ничего, корень учения горек, а плоды его сладкий суть. Он взглянул на глобус, тронул его, повернул на оси. — А сие, разумеешь? — спросил он, тыкая пальцем в глобус. — Разумею, батюшка. — Это что такое? Словно ось, махонька. — Сие есть аксис, на чем земля вертится. — Ишь ты, аксис. Слово поди греческое. Так-так, словно ось. Да она осью и называется, батюшка, — пояснила девочка. Точно-точно, премудро все сие. Токма не уразумею я, как люди не упадут с земли, коли она круглая. Не падают, батюшка. То-то я сам вижу, что не падают. Вот и мы не падаем, стоим, потому кверху падать нельзя. А вот те-то, что внизу, под нами живут, а они, батюшка, называются антиподы. Антиподы? Ишь ты! А мы кто же? А мы антики. Вон оно что! Поди ты, мы антиками стали. Русские-то, а все премудрость Божия. Он задумчиво качал головой, рассматривая глобус и повертывая его. А где ж Москва тут будет? Спросил он. Царевна повернула глобус. Нагнулась к нему. Вот, батюшка, Москва. Вижу, вижу. И на чертеже государства российского також где. А Ферапонтов монастырь, примеров сказать. Девочка вопросительно посмотрела на отца. Не знаю, батюшка. Царь задумался. Он вспомнил о своем некогда особенном друге. И вздохнул. Нет его, поди тут, Ферапонтова ту. — раздумчиво сказал он, — и Пустозерска нет. Мысль его, видимо, где-то витала, но девочка не понимала этого и молчала. Она слышала только, как лебеди кричат на пруду. Она знала, что они о ней соскучились, она избаловала их. — Дивные, дивные дела твои, Господи! — продолжал царь раздумчиво. — А это что такое? А поясочка черненькая кругом, а? — спросил он, проводя пальцем по экватору. Евкатор это, батюшка, — зарделась девочка, чувствуя, что дело не совсем ладно. — Евкатор, сиречь уравнитель, — поправилась она. — Уравнитель, опоясочка вокруг земли, а кто ее опоясал? — Все Бог. Для него, батюшки света, вся земля, что яблочко одно, клубочек махонький, взял и опоясал. Своею божественную ниточкою, поясом Господним, одеяся яко ризою облаком, летя на крылу ветреннюю. Чудны дела твои, Господи! Ах, ишь, лебеди-то как раскричались, к дождю поди, они есть хотят. То-то проголодались без тебя. «А вот сия поясочка тоненькая», — указал он на северный полярный круг, — «что оное означает?» «Сие есть зона Фригида, пояс холодный или студеный», — бойко отвечала девочка, уверенная, что на этот раз не врет. «Так пояс-таки», — так и называется? Пояс, батюшка, хладный. Хладный, почему же хладный? По элику северный, а на севере хлад. Точно, точно. Вон в Крыму на Тереке, сказывают, теплее, а в Иерусалиме знойно. А вон там, батюшка, и пояс знойный или горячий, зона Торрида, торопилась девочка, показывая своим розовым пальчиком южный полярный круг. Так-так, дочка моя умница, учись, учись. Это премудрость Божья. Девочка стала ласкаться к нему, словно кошечка. «Ах, ты моя Софей, премудрость Божия!» — гладил он ее. «А возьмешь меня на действо?» — вдруг спросила она. «На Навуходоносорова действо?» «Возьму, возьму». Он снова поцеловал ее в голову. Ишь, выросла. Выглянув, затем в окно, Алексей Михайлович увидел, что к крыльцу по заведенному порядку уже стали сходиться бояре и стольники на смотр для поклонов и для докладов. Между ними он увидал князей Воротынского и Адоевского, да Василия Волынского. Какая-то тень прошла по благодушному лицу царя. Он догадался, зачем пришли эти трое. Этой ночью они пытали Морозову и Урусову. Царь рассеянно и торопливо перекрестил дочь и вышел из терема.